Царь Давид. Приглашаем вас опять к нашему дальнейшему изучению жизни Давида, царя Израильского. Одним из доказательств, что Библия является книгой, вдохновленной Богом, это факт, что Библия говорит всю истину об ее служителях. Для всех нас трудно принять недостатки людей, которых мы обожаем. Близкий друг не соответствует нашим ожиданиям. Политический вождь обнаруживается нечестным, духовный руководитель падает в безнравственность. Биографы Давида описывают эпизод, который мы изучаем сегодня, как самый прискорбный случай в жизни Давида. Могущий мух Божий духовно истощен, великий герой пал от одного взгляда и тогда начал прикрывать свои трагические ошибки. Вторая книга, Царств, 11 глава, описывает темный день в жизни Давида. Царь Давид наслаждается периодом мира и благосостояния. Ему теперь 50 лет, и он управляет Израилем приблизительно 20 лет. Он стал известным как великий воин, чувствительным мужем Божиим и управителем, имеющим сострадание к своему народу. Греховное падение Давида не было таким неожиданным, как мы можем подумать. Давид не был мятежником или половым извращенным человеком, но он позволил слабости взять контроль над его жизнью. Во второй книге Царств, 5 главе, мы читаем: «И увидел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона». Это действие было прямым нарушением Божьих инструкций для израильского царя. Он не должен умножать себе жен. Страсти и половой аппетит Давида были вне контроля. Бог никогда не ободрял многобрачные связи. Благосостояние Давида было причиной уязвительности его. Он недавно одержал серию великих побед и был на вершине популярности. Он имел деньги, власть и славу. Периоды благосостояния делают каждого человека уязвительным для нападения лукавого. Затем во второй книге Царств, 11 главе, 1 стихе читаем: «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян. Давид же оставался в Иерусалиме. Давид послал Иоава позаботиться о военных делах, а сам наслаждался бездельем, отослав других исполнять его ответственность. Давид проснулся ночью и не мог опять уснуть. Оставив свою кровать, он пошел в сад на крыше, который был частью его дома. Крыша предоставляла место тихого уединения, которое давало обозрение соседних домов. Из этого сада на крыше он увидел купающуюся женщину. Эта женщина была очень красивая. Всякий нормальный мужчина зрительно возбуждаемый. Женщина, купающаяся открыто в своем саду на крыше, не совсем невиновная. Она знала, что царский дом был близко от ее дома. Всякая красивая женщина сознает свою красоту, и часто женщины одеваются таким образом, чтобы привлечь восхищение мужчин. Давид попал в западню шторы открытого окна. Он призвал слуг, чтобы узнать об этой женщине. Ему сообщили: ее имя Версавия, и она жена Урии Хитиянина. Она замужняя женщина, ее муж служит в царской армии. Давид не поколебался ни на мгновение. Он послал слуг привести ее к нему, и он спал с нею. Текст краткий, но полный. Нет указания на борьбу или удивление со стороны Версавии. Это не было изнасилование. Она оставалась в царской постели до утра и вернулась в свой дом. Через несколько недель женщина обнаружила, что она сделалась беременной. Она послала это сведение царю. Давид пойман в своем грехе. нужно сделать решение. Он может исповедать свой грех пред Богом и пред своими соотечественниками или начать прикрывать свой грех. Он избрал прикрывать. Давид посылает слово генералу Иаву: «Пошли Урию домой». Муж Вирсавии приветствуется царем Давидом. Он расспросил его относительно прогресса войны. Они имели хорошее социальное общение, и, казалось, все шло хорошо. Давид посоветовал Урии пойти домой и отдохнуть от своих обязанностей и насладиться интимностью своей жены. Конечно, все это было частью прикрытия, так как Давид хотел, чтобы Урия спал со своей женой и принял ответственность за ее положение. Но Урия не пошел домой. Он спал у ворот царского дома, объясняя, что время, когда его приятели, солдаты, находятся на поле битвы, он не может наслаждаться любовью своей жены. Давид продержал Урию еще 2 дня и угощал его. В 13 стихе нам сказано, что Давид напоил его и ожидал, что он пойдет домой и будет спать с его женой. Но план не состоялся. Урия оставался у царских ворот. Что произошло с мужем Божиим? Он стал духовно нечувствительным. Он действует методом паники. Прикрытие не действовало. Следующий шаг вниз, вниз и вниз. Через своего военного воина Давид посылает инструкции генералу Иаву: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер». Иав мог только исполнить повеление царя, хотя это было против всякого военного закона. Он должен был послать человека в самое сильное сражение и тогда оставить его. Итак, Урия был назначен воевать против сильнейших и самых храбрых воинов врага. Это привело к смерти многих воинов, а также Урии хитиянина. Иав послал сведения о поражении царю Давида вместе с скрытой вестью: «Раб твой Урия хитянин умер». Это было то, чего ожидал Давид. Давид не обвинил генерала Иава. Он сказал ему: «Легко приходит, легко уходит. Приобретешь некоторых и потеряешь некоторых». На поверхности все казалось нормальным. Сообщили вдове: дни плача, цветы и молитвы. Когда все окончилось, Давид послал своих слуг привести Вирсавию в свой дом. Она стала его женой и родила ему сына. Обратите внимание на 27 стих. «И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа. Было полное прикрытие, кроме очей Господа». 2 человека вовлечены во грехе. 2 согласившихся взрослых, согласно нравственных стандартов некоторых людей настоящего времени. Но не так с Богом. 2 человека, наслаждающиеся удовольствием греха на время, но мы не пришли к концу повествования. Мы поговорим об этом в нашей следующей беседе. Сделаем обзор этого темного эпизода жизни Давида. Что произошло с мужем Божиим? В то время, когда Давид наслаждался покоем и удобством своего дома и рассуждал о победах и избавлениях прошлых лет от страданий, теперь нет упоминания о молитве. Муж Божий пренебрег своим общением с Божьим. Муж, который написал: «Господь, пастырь мой», удалился от стада пастыря. Периоды благосостояния – опасные времена для большинства из нас. Остерегайтесь, будьте осторожны. Давид не ищет совета и прощения, когда стоит пред плодом своего преступления. Женщина беременная. Давай произведем прикрытие. Сын Давида, имя которого Соломон, написал книгу притчей. Соломон написал: «Кто же прелюбодействует женщиной, у того нет ума? Тот губит душу свою, кто делает это». Если вы желаете указания в вопросах пола и нравственности, внимательно изучайте эти места из книги Притчей. 2 главу, 5 главу, 6 главу с 20 по 35 стих и 7 главу. Теперь приведу только некоторые выдержки из этих мест. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи своей. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из входящих к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Ибо мед истощает уста чужой жены, мягче елея речь ее, но последствия от нее горки, как полынь, острый, как меч, обоюдой острый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигает преисподней. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям ее». Слово Божие открывает глубокие намерения и стремления сердца человеческого. Слово Божие также дает совет и учит, как жить в этом настоящем и строптивом мире. Аминь.